Клюеву. «Теперь любовь моя не та. Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь о том, что лунная метла стихов не расплескала лужи. Грустя и радуясь звезде, спадающей тебе на брови, ты сердце выписнил в избе, но в сердце дома не построил. И тот, кого ты ждал в ночи, прошел, как прежде, мимо крова. О, друг, кому ж твои ключи ты золотил поющим словом? Тебе о солнце не пропеть, в окошко не увидеть рая. Так мельница, крылом махая, с земли не может улететь».